Глава 6. Полевой лагерь встретил солнцем, запахом хвои и удивленными взглядами стражей. Мое инкогнито раскрыто, и смысла прятаться уже не было. Поэтому я заявилась сюда как к себе домой. А здесь сразу бросилась на энергию друзей. «Ты что тут делаешь?» — рассмеялся Кай, когда я набросилась на него со спины, повиснув на его шее. «Пришла вас спасать от злобных демонов», — захихикала, перекидываясь на Кевина. Попытка потрепать его за щеки провалилась, потому что меня перехватил здоровяк Каил. Рядом со жнецами было особенно спокойно. Даже немного жаль, что ни с кем из них у нас не случилось особо яркой симпатии. Мы были хорошими друзьями, но только с Каилом возникло хоть какое-то любопытство. Только до постели не дошло. В первую очередь по его вине. Нечего было одновременно встречаться с другой. А бабники не в моем вкусе. Перед мысленным взором вновь возник образ зеленоглазого демона, и я поспешила отмахнуться от дум о личной жизни. «А Натали знает, что ты здесь?» К нам подошел Майкл и крепко приобнял меня за плечи. Естественно, он был с другом. Алан мне весело подмигнул. Мии повезло с ним не меньше, чем Натали с Майклом. Одна я дура, все вспоминаю демона. «Зачем ей знать?» На моих губах растянулась широченная улыбка. Я обожала Майкла. Привлекательный, веселый, надежный. Не понимаю, почему Натали сразу не начала с ним встречаться. Явно думала не головой, а другим местом. Вместо классного парня обручилась с этим засранцем Крисом, который устроил ей целый марафон неприятностей и вдребезги разбил сердце. А теперь еще организовывает проблемы по всему миру. «Странно. Я слабо чувствую энергию Натали», — удивленно присмотрелась к Майклу. «Чутье тебя не подвело». Он чуть оттянул ворот футболки, демонстрируя прикрепленную к серебряной цепи пулю. «Натали тебе подарила и ты ей?» «Да, обменялись перед прощанием». Кивнул он, и карие глаза чуть потускнели. «Майк, девушкам принято дарить драгоценности, а не пули!» Фыркнула я, закатив глаза. «Драгоценность я ей тоже подарил, не переживай. А это...» Он грустно вздохнул. «Чтобы знать». «Эй!» Я подтолкнула его кулаком в плечо. «Все отлично будет. Натали в академии, в абсолютной безопасности. А мы вместе. Я смогу тебя защитить». «Это мне придется тебя защищать», — задорно рассмеялся он. «Ты не хуже Натали попадаешь в неприятности». «Кто ж виноват, что они ко мне липнут?» «Отгадай», — хохотнул Каил, опуская ладонь на мою задницу. «Убью», — пообещала и рванула откручивать его дурную голову. Крутой заварушки сразу не случилось. Искажения то появлялись, то гасли, врата не открывались. Так прошла неделя, которую наполняли только тренировки до общения. Я уже было решила, что Магнус ошибся, и подумывала о возвращении. А беда нагрянула, когда мы перестали ждать. Меня разбудил тонкий звук флейт. Я уже знала, что это. Предупреждение, предназначенное только для демонов. Потому я резко вылетела из палатки. Солнце подсвечивало алым верхушки деревьев. Царила умиротворенная тишина, но воздух звенел от напряжения приближающейся беды. В самом центре полевого лагеря вспыхнула энергия демонов. Броня оплела тело, в моей руке материализовалась коса, и я тут же прыгнула сквозь подпространство. Звук выстрелов оглушил. Пятеро демонов просто палили по палатке командования. Я сразу бросилась на ближайшего. Взмах косы — и голова слетела с его плеч. Четверо остальных развернулись ко мне, но я даже не двинулась с места. В следующее мгновение за их спинами возникли жнецы. Все закончилось за секунды. Демоны погибли, а мы рванули в палатку командования. Пули разбили лампы и все оборудование. Под подошвами сапог скрипело стекло. В воздухе пахло кровью и смертью. Стражи лежали на земле, в двоих из них уже не ощущалась энергия. «Нет». Мистер Уитхем лежал на спине, но силился подняться. Одежда на его груди пропиталась кровью. Я мгновенно оказалась возле него, помогла ему сесть. «Объявляйте мобилизацию», — с натугой произнес он. Взгляд его туманился, похоже, он уже не соображал от боли. На миг я растерялась, не зная, что предпринять, ведь совершенно ничего не понимала в медицине. Жнецы сориентировались быстрее меня. Они подхватили ближайших стражей и прыгнули к медицинской палатке. Мимолетно стукнув себя по лбу ладонью за промедление, Я последовала их примеру. Вцепилась в руку Витхема и прыгнула. Стоило выскользнуть из пространства, как к нам тут же ринулись медики. Раненого унесли, а я осталась одна, нервно стирая кровь с ладоней. «Он выживет. Он должен выжить», — прошептала тихо, чтобы убедить себя. Мы не были особо близки, но я знала, что он друг отца и Натали, и еще прекрасный человек. От мысли, что он может погибнуть, становилось больно в груди. Адреналин уходил из крови, накатывало осознание. Демоны зачем-то проникли в полевой лагерь и избавились от командования. Я, конечно, не гениальный стратег, но даже мне понятно, что должны быть причины. Стоило этой мысли сформироваться, как пространственные искажения, что практически не ощущались через окружающий полевой лагерь барьер, запылали с особенной силой. Проявилась яркая энергия Криса. Грянул грохот грома. Небо начало стремительно темнеть. Вспышка молнии, и пространство прорезала воронка врат. Похоже, вот для чего напали на командование, чтобы они не смогли организовать стражей. Какой же все-таки Крис гад! Несмотря на изначальные проблемы, стражи быстро самоорганизовались. Буквально через 15 минут они выстроились в ровные шеренги, готовые покинуть полевой лагерь. Я тоже успела смыть кровь и переодеться, прежде чем присоединилась к ним. «Китти, держимся вместе!» Кай серьезно заглянул в мои глаза, когда я подбежала к нему и его братьям. «Следите за ней!» К нам подлетел Майкл и хлопнул меня по плечу. За его спиной висел рюкзак Тримплексиона. «А ты будь внимательна, не увлекайся, Китти!» «Будьте осторожны!» — попросила я, кивнув подошедшему Алану. Как и всегда. На губах Майкла мелькнула улыбка, но в глубине карих глаз застыл металл. Он мимолетно мазнул большим пальцем по моей скуле, подмигнул и направился прочь. Спецотряду зачистки предстояло вести стражей в бой, а Майклу с Алланом поручили закрыть врата. Я знала, что они крутые, именно поэтому их выбрали для такого задания. Но на душе все равно было неспокойно. Ведь у врат их будет ждать Крис. Ряды стражей покинули полевой лагерь. Возникло ощущение, что низшие стояли в очереди, ожидая, когда врата откроются, потому что они повалили клыкастой толпой. Мы успели лишь выбежать к образованному взрывом кратеру, как они на нас накинулись. Бой сразу начался не в нашу пользу. У меня не было переговорника, но из общения жнецов стало ясным, что без координаторов атаки будет сложно. А руководитель спецотряда зачистки был серьезно ранен, хоть и присутствовал на поле боя. Но организационные моменты меня касались в последнюю очередь. Я просто носилась заводной игрушкой и убивала все, что пыталось убить меня. Вот только чувствовала себя неважно. Живот покручивало при каждом прыжке, и в итоге я от них отказалась. Похоже, влияние энергии Тартара. Больше я ничем не могла объяснить странную реакцию тела. Бой продолжался. Стражи яростно отбивались от монстров. Все бросались, словно обезумевшие. Я пыталась оказывать помощь всем, до кого дотянусь. И краешком глаза следила за энергией друзей. Момент появления Криса было невозможно пропустить. Его энергия вспыхнула ярко. Думаю, в сторону врат обратился не только мой взгляд. «Что?» — вздохнула я испуганно. Крис оттолкнул на землю стража и, словно издеваясь, продемонстрировал нам пульт от Тримплексиона. Одно нажатие кнопки — и три белые грани барьера поднялись в небо. Только их не успели установить вокруг врат, и они истратили энергию впустую. «Майк! Алан!» — в ушах зашумело от ужаса. «Это не они!» — крикнул мне Кайл. Паника чуть отступила. Я сумела отыскать энергию друзей. Майкл и Алан бились вблизи от врат. Видимо, подготовили несколько команд с тримплексионами, и они ждали приказа. Один прибор уже потерян. А Крис с мощной демонической охраной оставался у врат, явно ожидая следующего. Но хоть низшие демоны также пытались на них напасть. Обезумевшим от перехода тварям было все равно, кого жрать. Майкл с Алланом пока оставались на своих позициях, а меня до ужаса пугало, что их скоро отправят к вратам. Но удар грянул с другой стороны. В небе вспыхнула энергия демонов. Трое врагов бросились на Кевина. Только Кай успел среагировать и оттолкнул брата. Пули пронеслись мимо них, лишь одна ударила его в плечо. Вскрикнув от боли, он повалился на колени. Но тут опомнились мы и набросились на врагов. «Чёрт!» — выругался Каил, помогая брату подняться на ноги. «Надо его вывести». «Я в норме», — скрипя зубами от боли, вымолвил Кай. Броня на его плече затвердела, закрывая рану. Смерть от кровопотери ему не грозила, но его следовало скорее отправить к медикам. Однако стоило понимать, что демоны добились своей цели. Теперь жнецы не смогут закрыть врата. Крис сначала избавился от командования, потом от одного тримплексиона, а теперь и от них. Такими темпами мы не сможем закрыть врата. Наверное, и Майкл так решил. Его энергия засияла ярко. Он неспешно двинулся навстречу Крису. «Боже!» — прошептала я, дрожа от страха за друга. Мимолетно вспыхнула надежда, что Крис не покинет свой пост у врат. Но она тут же рассеялась. Печатник бросился к стражу. Сердце застыло. Показалось, это последнее мгновение жизни Майкла, настолько быстро двигался его враг. Но мужчины лишь сблизились. Меч налетел на подставленные пистолеты. Майкл оттолкнул от себя Криса, энергия их возросла многократно. И начался бой. Признаться, я не думала, что страж может показать такой уровень, но меня удивили. Крис и Майкл ринулись друг к другу, словно два метеора — синий и белый. И оба сейчас меньше всего походили на обычных людей. Глаза их сияли, буквально испускали жидкий свет. Энергия расходилась по их телам горящими линиями. Мужчины сталкивались и разъединялись, чтобы столкнуться вновь. Если пару минут назад итог боя был для меня очевиден, то теперь я не знала, чего ждать. Меч сталкивался с пистолетами, мелькал свет пуль. Казалось, даже броня на них дымится от скорости перемещения. Но невозможно биться вечно. Вот и их столкновение приблизилось к концу. Они стремительно натолкнулись друг на друга. И все замерло. Майкл покачнулся и, казалось, не упал только потому, что схватился за плечо Криса. Им под ноги полилась кровь. «Нет!» Я сделала несколько шагов вперед, в неверии стирая слезы с глаз. Следом установившееся безмолвие прорезал грохот выстрела. Яркая вспышка мелькнула за спиной Криса. Мужчины отступили друг от друга на неверных ногах. Больше не в состоянии оставаться просто наблюдателем, я прыгнула к ним. Майкл и Крис стояли напротив друг друга, сжимая оружие в руках. Броня на груди каждого блестела от потоков крови. «Хватит!» — потребовала я, вставая между ними. «Китти, уйди!» Майкл закашлялся. От уголков его губ протянулись струйки крови, но он направил руку с пистолетом на противника. «Убирайся немедленно!» — рыкнул Крис, подавшись вперед. Оба истекали кровью и явно не понимали, что умирают. «Нет!» — я выступила перед Майклом и раскинула руки в стороны, готовая принять удар за него. Крис тихо выругался под нос, но рассеял меч и отвернулся. К нему подскочили демоны, поддержали его и моментально взмыли с ним в небо. Я же развернулась к Майклу, обхватила его торс рукой и прыгнула сквозь подпространство. Мир понесся перед глазами. Живот скрутило, и к горлу подкатила тошнота. Но я упрямо продолжала перемещение, потому что знала, от меня зависит жизнь Майкла. Два затяжных прыжка, и нас выбросило перед пропускным пунктом полевого лагеря. «Быстрее!» — прокричала я стражем, падая на колени. «Несите его в госпиталь!» К счастью, те послушались мгновенно. Майкла забросил на плечо один из стражей, и сразу он нёсся с ним в сторону медицинской палатки. А я была больше не в состоянии сдерживаться. Меня скрутило и вырвало. И рвало долго. Пустой живот будто вывернуло наизнанку, исторгая из моего организма желчь. Казалось, это продолжалось вечность, пока я просто обессиленно не рухнула на бок. «Всё будет хорошо». Зачем-то сказал страж, аккуратно поднимая меня на руки. Он сорвался с места, уносясь в сторону медицинской палатки. И это стало последней каплей. Меня буквально выбросило из реальности. Я очнулась в медицинской палате. Ощущала себя вполне нормально, хотя тошнота снова подобралась к горлу, стоило принять сидячее положение. Раньше такого не бывало. Наверняка во всем виновато долгое пребывание в Тартаре. Поднявшись с кровати, я подошла к окну и про себя вздохнула с облегчением, ведь открывался вид на западную штаб-квартиру. «О, уже очнулась!» В палату вошел знакомый мне врач — Джесси. В основном он занимался моей бедовой сестрой, на губах мужчины играла приятная улыбка, но в его глазах мне виделось некоторое замешательство. «Очнулась и чувствую себя замечательно, спасибо. Может, поговорим о выписке?» Я заговорщицки ему подмигнула. «Да, причин оставаться в госпитале нет». Вопреки словам, он закрыл дверь и направился ко мне, указав на кровать. «Надо провести осмотр?» — предположила я и послушно села на предложенное место. «Поговорите». Он растерянно растрепал волосы. «Я тут вроде как главный по девочкам, но такого у меня еще не случалось. Поэтому прошу понять мое замешательство». «Что не так?» — забеспокоилась я. «С Натали беда? Ох, а Майкл, а мои друзья?» Похоже, я не до конца проснулась, раз только сейчас вспомнила о событиях, предшествовавших моему попаданию в госпиталь. «С Натали все в порядке, жнецы тоже в норме. Коннор в реанимации, мы делаем все возможное». «Ох!» — я расстроенно всплеснула руками, ощущая, как на глаза наворачиваются слезы. «Но я хотел поговорить о другом. О тебе». «Выкладывайте, хватит меня пугать». «Понимаешь, когда ты поступила, мы не знали, что с тобой произошло. Поэтому провели все необходимые тесты. Необходимо было исключить возможные риски. Потому мы провели проверку и на гормоны. Чтобы исключить беременность». «И ее исключили?» Нервно усмехнулась я, но Джесси отрицательно качнул головой. «Я не рискнул проводить обследование УЗИ, и гинекология не мой профиль. Рекомендую обратиться к профессионалу, чтобы точно установить срок». «Подождите, вы хотите сказать, что я беременна?» На губах растянулась глупая улыбка. Новость просто отказывалась умещаться в голове, особенно в свете того, что секс в последний раз у меня был только с высшим демоном. Как я могла залететь от демона? Чёртов зеленоглазый засранец! Мало того, что похитил, еще и ребенка мне заделал. «Я так и думал, что ты не в курсе, иначе не отправилась бы в зону открытия врат». Он потрепал меня по плечу, пытаясь поддержать. «Возможно, нужен телефон, чтобы связаться с отцом ребенка». «Отцом?» — истерично кашлянула я. «Вряд ли роуминг охватывает Тартар». «Я ведь могу сделать аборт?» «Зачем же так категорично?» — расстроился он. «Таковы обстоятельства». «Верный срок лучше установить с профессионалом». «И главный вопрос. Кто еще знает?» «Никто», — почти оскорбился он. «Это врачебная тайна. Правда, я весь извелся, пока ты очнулась. А ведь скоро девушек станет намного больше». «Сочувствую, док». Теперь настал мой черед хлопать его по плечу в знак поддержки. А вот мысли мои пребывали в панике. Я совершенно не знала, что теперь делать. Наверное, следовало двигаться мелкими шажками. Для начала найти одежду, выписаться из госпиталя, а потом пойти поплакать у мамы на плече. Волоча за собой ноги, я вошла в свою квартиру. На сердце было тяжело, пальцы судорожно сжимали документы из клиники. Последние дни прошли сложно. Сначала я отказывалась что-то решать и носилась вокруг раненых друзей, а вечера и ночи проводила у матери, которой, само собой, ничего не рассказала. Но раны Кая затянулись, даже Майкл прекратил попытки отправиться на тот свет благодаря помощи Натали. Все они выписались из госпиталя. И стало очевидным, что пора заняться решением собственных проблем. Поэтому я отправилась в больницу, чтобы сделать аборт. У меня взяли кровь, заставили пописать в баночку, провели УЗИ обследования. Все анализы подтвердили беременность. От высшего демона, черт возьми. Я сидела, рассматривала маленькую точку на снимке УЗИ, что являлось моим будущим ребенком, слушала про особенности аборта и поняла, что не смогу. Как можно называть малыша плодом? Он что, яблоко? Он пусть и маленькое, но уже живое существо, и совершенно не виноват, что у него безмозглая мамаша. «Дура, дура, дура!» — пропела я, шлепая голыми ступнями в сторону кухни. Лампы включать не стала. Света фонарей из окна хватало, чтобы не напороться на кухонный стол и добраться до кувшина с водой. Положив документы перед собой, наполнила стакан и опрокинула его в себя. На аборт не решилась, но по-прежнему не представляла, что делать. Вряд ли это будет обычная беременность. И должна ли я как-то попытаться сообщить Люциферу? Вот только он и раньше не интересовался моим мнением, а теперь точно утащит в Тартар и больше никуда не отпустит. Натали рассказывала, что для высших и серафимов дети — болезненная тема. Не скажу, что она очень легкая для меня, но может еще усложниться. Лучше бы я залетела по пьяни от первого попавшегося парня, а не от этого зеленоглазого тупоголового демона. Мало того, что соблазнил, еще и в голову забурился и не собирается ее покидать. Мне кажется, я даже чувствую терпкий запах его кожи. Совсем крыша поехала. «Сволочь, сволочь, сволочь!» Пробормотала я сердито, отставляя стакан в сторону. «Знаешь, ты уже должна была меня почувствовать», — хриплым, словно от волнения, голосом заметил Люцифер. Мурашки побежали по коже. Все волоски на теле встали дыбом. Громко вздохнув, я обернулась и уперлась взглядом в грудь Высшего. Он действительно стоял передо мной. Вот только выглядел по-земному. Волосы коротко подстриг, облачился в бордовую рубашку и брюки. Глаза сияли изумрудным светом. «Что ты тут делаешь?» Мой голос тоже хрипел. В мыслях разгоралась паника, в ушах нарастал звон. Действительно, как я умудрилась его не почувствовать? И что теперь делать? Бежать. Однозначно бежать. «Я пришел за тобой». Люцифер сделал стремительный шаг ко мне. Его рука сжала мое запястье, палец поддел цепь, будто готовый лишить меня ее в любой момент. Кажется, сбежать не получится.